Глава 6. О чем не рассказывают подругам. Мокрые вещи я развесила в ванной, две чашки горячего чая вернули к жизни. Ураган почти не пострадал, клыки ротвейлера едва царапнули его по уху, да задняя лапа оказалась слегка прокушенной. Пока я мазала раны йодом, пес повизгивал и норовил вырваться. «Но у меня не забалуешь, терпи, раз попала». Потом я внимательно рассмотрела находки. Сумочка и правда оказалась совершенно новой, разве что без этикетки, и почти сухая. Значит, кто-то потерял ее уже после дождя. Принюхавшись, я уловила слабый аромат ландыша. Отличные духи. Из моих самых любимых. Внутри было пусто. Я нашла только коричневую кожаную пуговицу в виде ракушки и обрывок визитки. Вот и все, что осталось от незадачливой владелицы. Но что я могла поделать? По пуговице и остаткам визитки ее не найти. Посочувствовав бедняжке, я с чистой совестью присвоила сумочку, еще раз попрыскав на нее антисептиком и набив своими вещами. Потом вставила в ноутбук флешку и прогнала через антивирус. Открылись файлы, и я испытала разочарование. Какая-то музыка, а у меня как раз недавно сломался динамик. Можно было, конечно, сразу все стереть, но я не стала, решив послушать попозже на компьютере у Танюсика. Потом я вспомнила про букет. Покупать или не покупать новый? Колебания были недолгими, и вскоре, блаженно развалившись на диване, я любовалась Лёхиной фотографией и думала о нем. Так меня и застал звонок от Танюсика. «Ты чего не звонишь?» — упрекнула подруга. «Телефон разрядился», — соврала я. «Тогда ладно. Букет купила?» — спросила она. «Нет», — честно призналась я. «Слава богу!» — обрадовалась подруга. «Бабушка с дачи ведро георгинов привезла». «Вот и отлично! Значит, и эта проблема решена». Я повернулась на другой бок и вскочила, как ошпаренная. «Который час?» «Без 5:03! Ужас! Через 5 минут я должна быть у Танюсика!» Я и не знала, что умею так быстро одеваться. Алабай флегматичным взглядом провожал летающие по комнате вещи, а я носилась, как ураган. Без 4:03 я запихала наряд №2 в большую сумку. Без 3:03 я стояла перед зеркалом в наряде №1. Без 2:03 я наносила последние штрихи экспресс-макияжа. «Ну как тебе?» — спросила я урагана без 1:03. Он одобрительно рыкнул, и я, подхватив арбуз и сумку с вещами, вылетела в дверь. И ровно в 15:00 приземлилась в Танюсиковой комнате. «Ой, откуда такая прелесть?» — всплеснула руками Танюсик, увидев мою новую сумочку. «Расскажу по дороге», — пообещала я и спросила. «А почему ты такая сиреневая? Решила примкнуть к косплеерам?» «Да, тычинка, похоже, тоже не скучала. За те несколько часов, что мы не виделись, ее волосы радикально переменили цвет. Правда, она всегда была склонна к смелым экспериментам, и еще совсем недавно у нее на голове топорщились косички. Но чтоб так экстремально переменить стиль, нет, от Танюсика я этого не ожидала». «Расскажу по дороге», — вздохнула подруга, и мы вышли из дома, не зная, что нас ждет новое захватывающее приключение. Оказалось, что подругины новые волосы — это результат наложения двух красок — красной и синей. «Получился сиреневый, это все таки лучше», — жаловалась подруга. «А зачем ты стала краситься красным и синим?» — с недоумением спросила я. «Мы же все таки не на косплей идем. «Ну да, я вообще-то и не планировала ничего такого. Просто осветлиться хотела. Но идти за краской было лениво, вот я и взяла мамину. Это была первая красная. Ты бы видела меня с этой пурпурной головой. Ужас! Даже в магазин нельзя было выйти. Хорошо, у мамы синяя нашлась». Посочувствовав Танюсику, я рассказала ей о своем, об урагане, встрече с Шалом, необычных находках, с досадой вспомнив, что мы так и не посмотрели флешку. Вот только о Лёхе я умолчала. Первый раз в жизни я что-то скрыла от лучшей подруги. И совесть была при этом совершенно спокойна. Лёха — это было моё, только моё, и делиться я ни с кем не собиралась.